Глава 6. Тимофей Медведев не любил суету больших городов. Он не мог понять причину происхождения этой нелюбви, не хотел копаться в себе и анализировать, не любил и все. Может быть, потому что с большим городом был связан не совсем удачный период его жизни, а может, потому что как раз тот самый большой город не принял его. Москва встретила жарой и своей привычной суетой. Пробки, пробки, пробки, все куда-то ехали, и этому не было конца. Это была малая часть того, что мужчина не любил. А еще Медведев устал. Почти 6 часов за рулем. И все для того, чтобы попасть из одной пробки в другую. И зачем он только согласился на эту конференцию? Так и не согласиться не мог. Главврач ясно дала понять, что кроме него некому. Можно было, конечно, поломаться, встать в позу, но радовало и грело душу то, что нужно потерпеть всего 5 дней, а дальше отпуск. Поёрзал на сиденье. Задница устала жутко. Хотелось выйти из машины и пойти пешком, и неважно, как далеко. Хорошо еще, что работал кондиционер, а то можно было приехать на регистрацию участников потным вареным вареником. Навигатор показывал жирную красную линию в 3 полосы и еще 50 километров до точки прибытия. Нет, не любил Медведев столицу. Да, все было красиво, ярко, чисто. Москва жила своей, только ей известной жизнью, и каждый, кто попадал в ее жерло, должен был принять этот уклад. Не верила Москва слезам, соплям и не принимала слабостей, а слабаков выплёвывала перемолотыми. «Да чтоб тебя, вот же сука!» Движение тронулось, но не успел Медведев перестроиться в другой ряд, что просил сделать регистратор, как его подрезал красный Порше. Внедорожник дернулся, чуть не создав ДТП. Не хватало еще застрять здесь до ночи, даже ладони вспотели и пот побежал по вискам. Медведев хотел выйти, взять из-под сиденья биту и сделать отбивную из водителя Порше, но телефонный звонок его отвлек, а звонило начальство. «Алло, да, я слушаю», — ответил нервно, сжимая руль, матерясь сквозь зубы. «Добрался?» «Нет. Острое желание развернуться». «Нельзя, Медведев, нельзя. Но чего я звоню-то? Задание тебе не в службу, а в дружбу. Заедь к племяшке моей. Она передать должна кое-что». «Что? Вы с ума сошли, Светлана Егоровна? Какая племяшка? Я в пробке стою, которой нет конца. У меня в навигаторе адрес 1 забит. Нет. Нет, я сейчас никуда не поеду». «Хорошо, не сейчас, на обратном пути. Она будет ждать, и она тебе понравится». «Так, стоп, никаких понравится, мы это уже проходили». «Тимофей, не будь таким противным, тебе это не идет, и я прошу тебя по-человечески». Медведев вздохнул. «Если по-человечески, то можно. Он очень человечный и понимающий. Он придет на помощь и, конечно, заедет куда надо, но не сейчас». «Хорошо, на обратном пути. Скиньте адрес и телефон ее. «Спасибо, Медведев. Тебе привет, кстати, от Лиды. Что там между вами произошло?» «Ты смотри мне, разобьешь девчонке сердце. А она такая молодая. Утром вот плакала». «Все, отбой, некогда мне, Светлана Егоровна. Очень напряженное движение. Это же столица. Того и гляди, не ты, так в тебя какая-нибудь пижонская дорогая тачка впишется». Медведев отключился, взял бутылку воды из соседнего сиденья, выпил остатки несколькими жадными глотками, проклиная все и всех на свете. И эту поездку в первую очередь. Лида еще это. И как так его угораздило связаться с ней? Хорошо, что еще ничего не было между ними. А девчонка взяла и уже влюбилась, и вопрос этот задавала каверзные, царапая ими сердце. Вот почему он не любит рыжих? Да любит он их, любит. Но только не всех, а одну. Рыжую лисичку, которая своими острыми ноготками расковыряла душу и проникла в нее, свернувшись там клубочком, так удобно устроившись. Месяц, что они провели вместе, кажется, прошел как один миг, и в то же время как целая вечность. Она привлекла его сразу. Своими зелеными глазами и с хитрым блеском, растрёпанными рыжими длинными волосами и той уверенностью и наглостью, с которой смотрела. Тимофей вспомнил, как они познакомились, ухмыльнулся, а ведь тогда и не предполагал, что между ними так всё далеко зайдёт. Странную пациентку привезли в канун Нового года. Медведев тогда дежурил. «Волков, ты только не оставляй меня здесь, пожалуйста. Я же помру в этой дыре, здесь нет медицины». «Это как это нет медицины? А мы тут чем, по-вашему, занимаемся?» Медведев зашёл в кабинет и сразу начал с вопросов. «И что случилось с лисичкой-сестричкой? Показывай, где болит. Вы кто? Муж? Сват? Брат? Коллега?» Её сопровождающий ответил сразу. «Значит так, коллега, мы поговорим с лисичкой, а ты погуляй, ок? Не переживай, всё будет хорошо. От доктора Медведева ещё никого в морг не увезли». Он подмигнул. Коллега понял и вышел из смотровой. Медведев тогда всего пара часов как заступил на смену, но уже в клинике была суматоха. 31 декабря, как назло, у всех всё обострялось и ломалось. Но рыжая девица в норковом манто стала отрадой для его глаз. «Ну, рассказывай, лисичка, что случилось?» «Больно». «Где?» «Здесь». Она задрала кофту, показывая на пах справа, поморщилась от боли, когда он стал её ощупывать, надавливая крупными пальцами на больное место и хмуря брови. «Эй, аккуратнее можно?» «Давно болит?» «Нет, точнее, давно, но так резко, совсем недавно. Что это? Я умру, да?» «Ты пила сегодня?» «Нет». «Врать нехорошо». «Немного. Всего лишь шампанское». Тимофей снова нахмурил густые брови. «Я умру, да?» «Не в мою смену, лисичка». Медведев подмигнул. Ему понравилась эта девица. К рыжим Тимофей был неравнодушен всегда. А это была горячей штучкой. Вон как сверкает глазами. А ещё корчит недотрогу, несмотря на то, что без белья. «Я Элина. И не надо склонять меня звериными именами». Дерзкая штучка с острым аппендицитом — это было интересно. Почти подарок на Новый год. Так и вышло. Подарок оказался шикарным. Как и её тело. Как и то, как она спала, а потом приходила в себя и смотрела на Тимофея затуманенным взглядом, а он уже поплыл. Натуральным образом поплыл, как подросток. А когда лисичка облизнула пересохшие губы, единственное, что хотелось, это впиться в них жадным поцелуем. Но Медведев себя остановил. На работе вроде как был. Хоть и смена его закончилась, но он остался, чтобы проверить. Всё случилось между ними через неделю. Было неземное притяжение, и даже операция недавняя не остановила. А Тимофей был максимально аккуратен и нежен. Автомобильный сигнал вернул в реальность. Медведев задумался, вовремя не тронулся с места, а люди все нервные вокруг. Через ряд на пару машин вперёд стоял тот самый Порше. И Тимофею показалось, что за рулём сидит девушка с рыжими волосами.